Глава 9. Леся. Утро встретило меня неприятной болью в ребрах и голове. Но если первое я могла понять, то при чем тут голова? Ладно бы я вчера напилась горе, так нет же, накачали меня обезболивающими, и я заснула. Гадство. Не люблю такое состояние. Все-таки мне вчера тоже немало досталось, но это неудивительно. Не сразу получилось отбиться от мудаков. И если бы не счастливый случай, я просто бы вчера умерла, получив сначала свою неприятную дозу адреналина. Осмотревшись, я застыла. Вот буквально в 5 сантиметрах от моего тельца лежит Миша. Какого черта он здесь делает? И тут я прозрела. Оказывается, это я лежу в его кровати, в его номере. Бля, ничего не помню, что было вчера вечером. Но то, что мне нужно отсюда сматываться, это факт. Медленно отодвинула одеяло и опять застыла в немом шоке. Они чё вчера вообще подурели? Почему я раздета? Осторожно поднялась и присела на край кровати, продолжая испытывать дикий дискомфорт. Чёрт, хотя бы трусики надели. Очень надеюсь, что раздевала меня именно Карина, иначе я придушу Бармалея. Осмотрелась по сторонам, но так и не нашла нужные мне вещи. Да хотя бы трусики, фиг, ничего. Вставай и иди голый. Это нормально вообще? И ничего, что Миша чужой мужчина? А я спала в его кровати абсолютно голая, и теперь мне даже нечего надеть. Какая у тебя красивая фигура. Если бы не твои уши, я бы прижал тебя прямо сейчас к кровати. Я закатила глаза. Я на тебя заявку накатаю за домогательство. Миша рассмеялся и приблизился ко мне, пытаясь заглянуть в лицо. Пришлось прикрыться одеялом. Это когда я домогался тебя? «Миша, почему я лежу в твоей кровати, еще и голая? Где мои вещи?» «Все претензии подруге предъявляй». «Ну, конечно. И спала со мной, наверное, тоже она?» «Ну, нет. Спал я. Так это моя кровать». «Так меня можно было выгнать?» Я напряглась, почувствовав мужские пальцы на пояснице. «Ох-охо, каков мерзавец!» «Я разве на идиота похож? Выгнать красивую девушку из своей постели?» «Ну, вообще-то, похож». Я стянула одеяло и, медленно поднявшись, обернулась в него. «Слава богу, у тебя хватило ума надеть трусы». «Если бы я был без трусов, спать бы просто не смог». Обойдя номер, я нахмурилась. И были бы у меня силы, еще бы и ногой притопнула. «Где мои вещи? Что, никто не мог принести мне одежду?» Миша пожал плечами, удобно устроившись на подушках. «Сейчас завтрак закажу». «Не смей, еще чего не хватало, чтобы меня видели в твоем номере». «А мне что с того? Пусть видят». «Нет, Миша, тебе все равно, а меня потом будут дергать, все кости перемоют, думая, что я сплю с боссом». «Может, рассказать им, что ты моя невеста?» Хмыкнул он и, поднявшись с кровати, подошел ко мне вплотную. «Как твое самочувствие, Лесочка?» Руками коснулся моего лица, а я застыла, пригвожденная к полу его взглядом. «Как после хорошей драки». Прошептала еле слышно и тут же получила нежный поцелуй в губы. Поежилась, поняв, что мои соски напряглись от практически невинного касания, и порадовалась, что вовремя укуталась в одеяло. Еще не хватало, чтобы он понял мою реакцию на его поцелуй. Замерзла. Это последствия. Давай включу кондиционер на тепло. Не надо, я хочу пойти в свой номер. Ты не против? Ладно, но у тебя неделя отдыха, помнишь? Я пожала плечами и прикусила губу. Чувствую, наседка из него та еще получится. Надо сматываться. Дай мне халат и посмотри, чтобы в коридоре никого не было. Тогда будь у себя в номере, я принесу завтрак. Хорошо, соврала я, мило улыбнувшись. Нам еще нужно поговорить. Я хочу найти вчерашних ублюдков. Ладно, так ты дашь мне халат? Жданов только громко вздохнул и ушел в ванную комнату. Ну а что? Не идти же мне в свой номер в одеяле. Тогда точно подумают, что я какая-то проститутка. А мне еще на секундочку надо выяснить, как много людей меня видели вчера. Уверена, наши барышни и так все разнесут. Им бы потрепаться. «Скидывай одеяло», — услышала за спиной и хмыкнула. «Еще чего, дай халат и отвернись». Но кто бы меня послушал? Миша остановился позади и медленно потянул одеяло, но я крепко держала, не позволяя ему соскользнуть. «Миш, ты, кажется, и так уже успел понаглеть, пока я спала. Уверена на 100%, что ночью ты пялился на мою грудь». «В этом я тебе не признаюсь. Ладно, переодевайся, а я пока на разведку схожу». «Спасибо». Дождавшись, когда Бармалей выйдет из комнаты, я через боль и пыхтение таки накинула на себя халат. Жаловаться никому не собиралась, потому что, считаю, могло быть и хуже. А так, по крайней мере, мое тело не тронула никакая мразь. А раны, они затянутся. На душе порой раны сильнее. Добравшись-таки до номера, я тут же получила сообщение на мобильный. Кстати, хорошо, что я его не брала с собой на прогулку. Точно бы потеряла. Через час жду тебя на веранде. Позавтракаем и поговорим. Ага. Хорошо. Отправила в ответ и пошла принимать душ. Прохладные струи воды как нельзя пришлись кстати. Не скажу, что мне мгновенно стало легче, но, по крайней мере, кожу не жжет просто от того, что я пошевелилась. Соточку накатить точно не помешает. Вернувшись из душа в комнату, заметила на тумбочке пакет с лекарствами и записку, где было написано, что и когда принимать. Я выпила обезболивающее, намазала раны и синяки мазью и переоделась в легкий сарафан, который не сковывал мои движения. «Светик, привет. Занята?» «Есть пару часиков. Давай в нашем кафе. Выпить надо, уши сворачиваются». «Блонди бери. Нельзя ее». «Что, что-то случилось?» «Ага, очень случилось. Через полчаса в обрыве». «Хорошо, жду», — сбросила вызов. «Вот так-то лучше. А то начнутся нравоучения и прочая херня, как нужно вести себя приличной девушке. А я-то неприличная и хочу забыться. Стресс надо снять, а то мало ли, вдруг я убила тех мудаков». Осторожно отслеживая свой собственный шаг, я выбралась из номера и по узкому коридору сбежала из отеля через служебный вход. Не хотела я, чтобы меня кто-то видел. Ну, камеры не считаются. А вот то, что кто-то из персонала мог меня заметить и доложить боссу, это легко. Поэтому пришлось уходить, как преступнице. Тайком. И главное, что я телефон оставила в номере, чтобы красавчик мне не названивал. Осмотревшись по сторонам, перебежала дорогу и тут же спокойным шагом направилась в кафе. Со Светой мы были знакомы 7 лет, учились еще вместе в школе, а потом она уехала поступать, а я с Блонди осталась в столице. Но вот нас снова свела судьба. Мы встретились и продолжили наше общение. Светка крутая девчонка, даже немного пришибленная, как и мы с Кариной. «Девушка, не желаете познакомиться?» Услышала позади себя и слегка обернулась, чтобы посмотреть, кто ко мне обращается. Симпатичный парень, примерно моего возраста. Только вот не совсем в моем вкусе. «Извините, я уже занята», — улыбнулась ему в ответ, пожимая плечами. Говорить, что занята на ближайшие пару часов, я не стала. Ему этого знать не обязательно. «Тогда всего доброго вам». Пройдя аллею, я спустилась по ступенькам вниз и уже через 15 минут сидела в кафе, которое мы облюбовали со Светиком. Здесь с террасы открывался отличный вид на море. А я очень любила пейзажи, особенно вот такие летние. Красота. «Привет, подруга!» Света поставила сумку на свободный стул и полезла обниматься. «Привет. Сильно не жми, я побитая». «В смысле?» Она нахмурилась и осмотрела меня всю. «Присаживайся, не терпится выпить». Присев напротив, подруга снова с подозрением меня осмотрела, а потом подняла руку, подзывая официанта. «Здравствуйте, девушки». «Добрый день. Нам 300 грамм водки и хорошую закуску». «Будет сделано». «И охлаждающего лимонада, пожалуйста», — попросила я, пока официант еще не сбежал. «Хорошо». «Ты ламинирование ресниц сделала, что ли?» — отметила я, осматривая Светика. «Сделала. Ты мне зубы не заговаривай. Че бухать приперлась?» «Да чё, вчера отбивалась от пидорасов». «Не поняла. Приставали?» «Угу. Изнасиловать хотели». Глаза Светы вылезли из орбит. Она смотрела на меня так, словно я была привидением, но в целом я ее понимала. Не очень приятная новость. Да чего там, если бы я не умела драться, то точно лежала бы под каким-нибудь кустом, мертвой. А так, мои занятия по карате принесли свои плоды, и я, в принципе, легко отделалась. «Выдохни, Свет, слава богу, все хорошо». «Теперь понятно, почему ты Блонди не позвала». «Да ты что, девочка вчера такие волны поймала, она была напугана больше, чем я». «Ваши лимонады», — произнес парень, поставив перед нами стаканы с оранжевыми напитками. «Спасибо». «Ты хочешь сказать, что Блонди вчера тоже там была?» «Нет, упаси бог. Просто пока Миша надо мной квочкой носился, Карина тоже была в номере. И у нее, видимо, посттравма, бедная малышка». «Жесть. Она-то явно подумала сразу о самом страшном». «Да уж, ты бы видела мой видок вчера. Я же притащилась в отель. Идти-то больше некуда. А на мне вся одежда разодрана, и я в крови». «Ужас какой-то, бедняжка. Нам принесли наш заказ, налили пурюмахи и оставили снова одних». «Давай, малышка, за твою силу, благодаря которой ты сейчас цела и практически невредима». «Главное, что моя честь не затронута». Опрокинула в себя водку, которая мгновенно растеклась по гортани, расползаясь неприятной горечью. «Ты закусывай, еще не хватало тащить тебя пьяную». Я хихикнула и отправила в рот кусочек селедки. «А у меня все равно неделю выходных. Босс распорядился». «Правильно сделал. Тебе нужно восстанавливаться». «Вот именно. Поэтому я сейчас здесь лечусь правильным лекарством». «Это у тебя отходняк, стресс, так сказать. Потому что ты вчера была в шоке, а сегодня тебе нужно немного расслабиться». «Согласна. Поэтому наливай еще», — хмыкнула я и перевела взгляд на красивый вид. «Сейчас бы в море искупаться». «Не, после водки мы точно не полезем в море». Я хмыкнула, бросив на подругу игривый взгляд. «Ну, посмотрим». «Слушай, Лесь, а ведь правда, как на руку сыграло твое детское увлечение. Ты же понимаешь, если бы не твоя физподготовка...» «Я знаю», — кивнула я и протянула наполненную наполовину рюмку. «За нас, за девчонок». «А сколько их было?» «Трое», — прожевывая картошку, произнесла я. «Повезло, что двоих в воду сбросила». «Ублюдки, яйца бы им оторвать». «Ну, одному я точно их отбила, будь уверена». Подруга хохотнула, зная, что я не могла просто нащелкать с этой сволочи по морде. Я обязательно заехала ему между ног с колена. «Ох, да как вспомню его взгляд». «Забыла, кто такой Миша? Ты упомянула в разговоре». «А, это маньяк, а по совместительству мой босс». «Интересно, между вами что-то было?» «Нет, и не будет». «Это почему? Такой зазнайка и не обращает внимания на нашу красотку?» Я хмыкнула и покачала головой. «Нет, как раз наоборот, проходу не дает. Но он бабник, а я такой уже проходила». «Хм, надо его проверить, хочешь?» «И это еще зачем?» Я нахмурилась и отпила немного лимонада. «Если он тебе нравится, но ты боишься, что он поматросит и бросит, надо устроить проверку. Мы с ним не знакомы, и я попробую его заинтересовать. Клюнет? Пошлёшь его. А нет, тогда тебе решать». «Ох, Светка, с огнем играешь? А когда у нас было иначе? Давай, пей, и загорать пойдем. «А как же твоя работа? И после водки не полезем в море?» Передразнила ее же словами, вызывая у подруги улыбку. «Подождет работа, папка отмажет. А море зовет, волна поет, и мы такие зажигаем. Ну ты поняла? Чинь-чинь». В общем, не знаю, сколько мы выпили водки, но на пляж все-таки пошли, весело горлопаня песни. Жаль, правда, что купальников с собой не было, но, с другой стороны, какой купальник с моими ушибами? «Девчонки, погнали кататься на таблетке!» «С переворотом?» — уточнила Светка, начиная строить глазки симпатичному парню. «Как пожелаете». «Ну, тогда нам нужны жилеты, иначе не поедем». «Легко». Парень быстро достал жилеты и вручил каждой по одному. Наплевав на свои наряды, мы снарядились спасательными принадлежностями и довольно уселись на таблетку. Отметили на берегу еще двоих парней, которые мило улыбались и поддерживали нас свистом и криками. Я в этот момент вспомнила о Мише и ухмыльнулась сама себе. Интересно, он уже ищет меня или только на словах такой заботливый? Наш водитель завел гидроцикл и тут же рванул вперед, рассекая под нами воду. Мы завизжали, как дикарки, стараясь держаться и не рухнуть раньше времени. Света кричала громче меня, и мне приходилось жмуриться, боясь оглохнуть от ее визга. Мы отходили от берега все дальше и дальше, и я ощущала какое-то облегчение. Словно освобождалась от чего-то и плавно приходила в себя. А может, это вовсе не вода так влияла на меня, а именно алкоголь? Все же мы немало приняли с подругой и теперь действовали исключительно на эмоциях. В лицо летели брызги, охлаждая нас и бодря. Задницы скользили по таблетке, и мы постоянно съезжали друг на друга. Оказавшись в нескольких сотнях метрах от берега, водитель сделал резкий маневр, и мы завалились в воду. Я нырнула и тут же выплыла благодаря спасательному жилету. По всей видимости, алкоголь начал немного отпускать, и я почувствовала неприятное жжение на коже. Неудивительно, с таким количеством ушибов и ран. «Ой, как же хорошо после духоты окунуться в прохладную водичку!» «Света», — позвала ее тихим голосом, наблюдая, как наш водитель тихо сматывается от нас подальше. «А что происходит?» «А что?» — непонимающе уточнила она и тут же проследила за моим взглядом. «А как так может быть? Почему он смылся?» «Нет», — ответила она неуверенно. «Эй, урод, возвращайся! Ау, ненормальный! Мы здесь! Ты куда свалил, придурок?» «Гасись сюда, я тебе яйца оторву!» — заверещала Света, а я закатила глаза. «Без яиц он точно жить не захочет!» «Черт!» — ладонью шлепнула по воде и зашипела от боли. «Какого же мы поперлись кататься, дуры!» «При чем тут мы, Лесь? Это он, придурок, нас надурил!» «Теперь плыть хрен знает сколько!» Я осмотрелась и зло выругалась. «Все бы ничего, если бы не ушибы. Я не знаю, сколько мне понадобится времени, чтобы добраться до берега, и хватит ли мне сил. Выбора нет, Свет, нужно плыть. Вот сейчас доберемся, и я нажрусь». «Ну, ты же говорила, что нечего соваться в море после водки». И, к слову, оказалась права. Я улыбнулась, глянув на пыхтящую подругу. «Да уж, предсказательница, блин. Погнали!» Пока плыли к берегу, не один раз высматривали того мудака, что бросил нас посреди моря. Плыть без подготовки было непросто, а с учетом прохладной воды, которая уже буквально заморозила нас. В общем, выглядели мы как две идиотки. И вылезли на сушу через хрен знает сколько времени. «Что? Не поняла. Да ну нафиг!» «Что такое?» Еле дыша посмотрела на Светку, которая, кажется, пылала гневом. «Сумки наши! Черт, их украли! Ну нет!» Она рухнула попой на песок, а потом и вовсе улеглась, едва не зарыдав. Я только глаза от отчаяния прикрыла. «Что такое не везет и как с этим бороться?» Расстегнула жилет и, стянув его, отбросила в сторону. Тело все горело огнем, и я не представляла, как мне добраться до номера, чтобы хоть как-то унять эту боль. А еще нужно как-то от Миши скрыться. Повторила позу Светки и заплакала. Не от физической боли, а от душевной. Все шло как-то через задницу. Вроде ничего не прошу у Бога, живу как умею. И то вечно вляпываюсь в какую-то дичь. «У меня там были такие дорогие вещи. Да один телефон чего стоит?» «Нам нужно как-то добраться домой, Свет», — прохрипела я, не желая открывать глаза. «Да как? Сейчас обсохнем и пойдем пешком». «Я не дойду», — честно призналась я, понимая, что тело совсем покинули силы. Плыть несколько сотен метров, да еще и с травмами, оказалось слишком сложно. «Как я вообще полезла в воду? Вчера еще не смогла, паникой накрыла, а сегодня...» «Проклятая водка, понесло же меня!» «Бля, Леська, у тебя кровь на боках, ты видела?» «Неудивительно», — продолжая лежать, ответила я хриплым голосом. «Раны-то свежие». «Вот и повеселились мы с тобой, это я виновата, потащила тебя». «Свет, прекрати, мы обе виноваты, вместе пили, вместе плыли». «Да уж, отрываться мы точно умеем». «Я вот только не пойму, какой резон было этому мудаку так поступать?» «Слушай, а может, он поспорил с теми пацанами, которые улюлюкали тут? Ну, мол, а слабо вывести девок в море и бросить там? Ты же посмотри, никого из них нет, никто не бросился помогать. Если это так, то они полные ублюдки. Мы могли умереть, а им отвечать. Да уж, если бы кто-то догадался их искать». «Босс, пляс Ланжерон, две девушки мокрые, пьяные, кажется, в слезах». «Да, понял, жду». «Что?» Я приоткрыла глаза и бросила взгляд на мужчину, который только что говорил по телефону с каким-то боссом. «Это чё, про нас?» — уточнила Светка. «А кому вы звонили?» Мужчина в ответ пожал плечами и спрятал телефон в карман. Я нахмурилась и перевела взгляд на подругу. «Мне гоплык. Мишенька скоро приедет и попу надерёт».